На кормление олигархам. Анатолий Беднов. Между тем, Запад выступает с позиции двойных стандартов. С одной стороны, поддерживает отделение Косово, Южного Судана, там же нефть. С другой, против самоопределения Крыма, восточных областей Украины. Александр Тутов. В результате переворота олигархи получили на кормление эти области. И самое интересное, что эти олигархи еврейского происхождения финансируют последователей Бандеры, которые убивали евреев сотнями и тысячами. Чем дальше, тем больше зло начинает торжествовать. Польские политики поддерживали Майдан. А сколько поляков было уничтожено бандеровцами? Вариантов может быть два. Либо автономия этих регионов, либо они будут уходить под Россию. Тем более, что советские соглашения уже недействительны. Здесь нужна народная поддержка. И наши либералы тоже должны поддержать народ, который хочет самоопределиться, а не украинское, далеко не демократическое правительство. Анатолий Беднов. Сегодня Дмитрий Ярош угрожает вторжением в Россию. Заявляет о намерении присоединить черноземные области к Украине, как будто не помнит о судьбе Басаева и Хаттаба, вторгшихся в Дагестан. Русская и советская армия привыкли добивать врага в его логове, так что в случае нападения правого сектора на Россию их будут гнать до самого Львова. Александр Тутов. Предъявляют претензии на Кубань. Но надо учесть, что казачество исторически всегда служило России. Не зря и запорожцы изначально тяготели к России. И сегодня казачество на Украине в значительной части придерживается имперских взглядов. Анатолий Беднов. Есть точка зрения, что правый сектор Запад использует в борьбе против Юго-Востока, а потом его жестко зачистят. Александр Тутов. Так же, как использовали Бен Ладена, Норьегу, Хусейна, и Милошевич пытался договориться с США, но это закончилось плохо для него и для страны. Анатолий Беднов. В Москве к 200-летию Тараса Шевченко отреставрирован памятник ему. Это в то время, как на Украине разрушают памятники многим русским историческим деятелям, например, Михаилу Кутузову. Александр Тутов. Разрушают памятники Ленину, благодаря которому Украина стала республикой. Одновременно уничтожают памятники советским воинам и Кутузову, который участвовал во многих сражениях, отбивая у турок территорию Украины. Обидев Кутузова, они обидели и татар, так как среди предков его был татарский Мурза. Хотелось бы напомнить, мы один народ, чтобы там не говорили провокаторы. Будем надеяться, что Россия и Украина будут дружить. Примечание. 10 марта 2014 года в Архангельске прошел митинг солидарности с народом Украины. Конец примечания. Март 2014 года.